Оттого-то и решено не допускать меня до университетской скамьи. «Зачем же ты унижаешься, клянчишь и кланяешься?» — говорит Иван Митрофанович сердито. «Ведь дело простое и ясное. Шестиглазому велено изъять из гимназии полдюжины кухаркиных детей. Вот он и нацелился вышвырнуть 7 человек — тебя, Финкельштейна, Яковенко, Христопола и тех из 6 класса. Уж он найдет у вас болячки, будь покоен. Ему приказывают, он старается». Мы выходим из переулка и начинаем шагать мимо каких-то магазинов, домов, палисадников. Знакомая канатная улица кажется под луною поэтичной, загадочной. Ни одного дома невозможно узнать, словно мы попали на другую планету. Иван Митрофанович снова хватает меня за кушак. «Но недолго этим иродом глумиться над нами. На Святой Руси петухи поют. Скоро будет день на Святой Руси!» Слова Финти-Монти действуют на меня ободряюще. Довольно унижаться и кланяться. Я ни перед кем не виноват. Я так и скажу маме. Я ей все объясню. Это они передо мной виноваты. И перед нею, да-да. По дороге я рассказываю об Эммануиле Жуке. «Правая рука Шестиглазого», — поясняет Иван Митрофанович, «работает у него на процентах». По словам Ивана Митрофановича, Шестиглазый — самый неистовый, самый бесстрашный хабарник и самый знаменитый из всех. Хабарник-взяточник, южный. Когда в городе хотят выругать какого-нибудь крупного взяточника, говорят, он дерет как бургмейстер. Торговля отметками, опять-таки, по словам Ивана Митрофановича, поставлена у него на широкую ногу. У него даже существует определенная такса. За тройку столько-то, за четверку дороже, за пятерку еще дороже. Особенно в последнюю четверть, когда подводятся итоги учебному году. Иван Митрофанович обличал его всюду, где мог. Написал о нем для газеты статью, но ее запретила цензура. Написал бумагу в министерство, но там ему сказали «не суйся». Но... «Скажите, — спрашивает, заикаясь Тимоша, — за что же министру любить Шестиглазого, если Шестиглазый такой людоед?» Иван Митрофанович утомленно молчит. Вместо него отвечает Блохин. «Или ты не видел, как Шестиглазый поет «Боже, царя храни», как он крестится и целует иконы, как он хлюпает носом, когда говорит о вдовствующей императрице Марии? А министру только это и нужно». За это он простит и не такие грехи. Лунное сияние по-прежнему ходит голубыми волнами по улицам. Увлеченный разговором с Финти-Монти, я так и не заметил, как мы приблизились к нашим воротам. «Прощай», — говорит мне Иван Митрофанович, — «и помни, ты пария, ты плебей, но не раб». Едва только я вхожу в подворотню, навстречу мне бежит Цинделиндер. Он прыгает, машет руками и кричит, как сумасшедший на весь двор. «Пришел, пришел, воротился, живой, и даже не думал тонуть!» И вот уже меня окружают и мама, и Маруся, и Маланка, и длинная Лиза, и Циля, и шумно радуются моему возвращению. Мало-помалу я начинаю понимать, что случилось. Вечером, воротившись домой, мама была страшно обеспокоена, куда я пропал. На кухне она увидала записку, в которой Муня приглашает меня к Дракондиде. Что за Дракондиде, ни мама, ни Маруся не знали. Но вскоре пришел Цинделиндер, прочитал записку и помчался на Успенскую улицу. Он бывал у Дракондиде не раз. Меня уже там не было, и мама взволновалась еще больше. Не утонул ли я в море, как утонули на днях 2 семинариста, Фюк и Жар? Но где же Тимоша? Где Муня Блохин? Я хочу догнать их, сказать им спасибо, но Цинделиндер не пускает меня. Теперь, когда я воротился живой и здоровый, мама раньше всего велит мне хорошенько умыться. Я беру мыло, мочалку, ухожу с Цинделиндером за ближайший сарай, и там он беспощадно окатывает меня холодной водой. Потом мама ставит на стол деревянную миску борща,